«Откуда цены такие?» – спросил я. «Демпингуют», – констатировала Юля. «Проверила все, поставщики не местные, тащат с других баз. Там действительно дешевле, но с логистикой выходит дороже, чем у нас. Так что ребята торгуют в минус или в ноль». «Понятно. Искусственное занижение цен себе в убыток. У кого-то и правда достаточно много денег, чтобы выжить конкурентов таким образом. А как только мы, нищеброды, обанкротимся, цены у них резко взлетят. Пытаются нас выжать и заодно захватить рынок», — киваю я, ожидаемо. «Что с персоналом?» «Дилетанты», — гордо задрала носик Юля. «Жука в глаза не видели, несколько человек прошли ускоренные курсы у освободителей, но только теорию. Впаривают хорошо, но в основном толкают дорогой красивый хлам, и умывайка у них мерзко воняет. Не лаванды, не, безобразие, угу. В общем, ясно», я отложил планшет и побарабанил пальцами по столу. «Господин», тихо произнес вуфер, «вот бить плохих людей хорошо, а сжигать магазины плохих людей, мыслишь не в ту сторону. В бизнесе понятие «плохой» очень расплывчато, тут силой не получится, да и вредно для дела. Что будем делать, господин?» Напряглась Юля. «Если так пойдет и дальше, на одних контрактах и опте мы долго не протянем. Дальше, будем делать то, что у нас отлично получается. Будем учить людей ему». «Нет, вуф, не то, что ты подумал. Раз у них цены ниже наших, то просто скупим у них весь товар и все. И за доставку платить не надо. Только сделаем все по уму, через наших боевых товарищей. И хлам тащить не надо, бери только то, что считаешь нужным. Неликвид пусть себе оставит, они быстро сообразят, что к чему и поднимут цены». «Ага, именно поэтому мы в любом случае в выигрыше. Будет цена низкая, мы скупим через подставных лиц. Высокая, мы у себя сделаем чуть дешевле. Сейчас никто из покупателей толком не понимает, что нужно для охоты и сколько это стоит. Но большинство проходит инструктаж с экипировкой, которую мы поставляем. И любой охотник, хоть раз побывавший в проклятых землях, быстро поймет, что полезно, а что хлам, в отличие от этих столичных дельцов. Так что не переживай, мы работаем на качество, а не на красивую упаковку. Ах, да, когда эти ребята будут съезжать, купи у них вывеску, себе оставим с остальными трофеями. Конечно, неприятно и не вовремя, но иначе и быть не могло. Доходы у магазина растут как на дрожжах, но большая часть денег уходит обратно. Расширяем площади, нанимаем работяг. Недавно арендовали первый грузовик, чтобы быстро возить оптовые заказы. К тому же ребята в Уфере хоть и исполнительные, да и платить им пока что можно не так много, но требовались и специалисты с опытом. Логисты, бухгалтерия, кладовщики и прочие люди, которые хотя бы умеют читать не по слогам. А вот им уже минимальный оклад не поставишь. Ладно, в любом случае пока денег хватает, чтобы потихонечку, помаленечку выделять деньги на строительство. К тому же домик за миллион медленно превращается в домик за 900, а то и за 800 тысяч. Принцип тут тот же, что и с магазином. Многие поставщики сами идут на уступки, узнав, что заказ для аристократа. А что касается местных, то с ними еще проще. Статус героя-освободителя играет для них некую символическую, можно сказать, сакральную роль. Еще оказалось, что с этой медалькой мне положены еще какие-то бонусы. Например, я плачу лишь половину налогов, имею льготы на проезд и коммунальные услуги, путевки в санаторий, а когда выйду на пенсию, она будет больше стандартной. У меня даже есть удостоверение ветерана боевых действий. Ну, чтобы в автобусах показывать контролерам. Мда, если мне на старости лет придется рассчитывать на пенсию, значит я точно где-то ошибся в жизни. В остальном же все шло более-менее ровно. Против трех китов были возбуждены уголовные дела, по некоторым из которых я являлся потерпевшей стороной, за что фирма должна будет выплатить мне немалую сумму в размере 50 тысяч рублей. Но вроде бы киты подали апелляцию, так что дело это затянется, но уже без меня. Благо, юристов-помощников у меня хватает. Даешь им доверенности вести дела и вперед, выигрывать суды во благо меня. Пришел звонок от герцога Шмидта, которого я очень ждал. По поводу обнародования наших успехов с эликсиром, Сергей, М. Григорий, Виктор, напомнил я, точно, точно, Виктор, звоню вам с радостными новостями, пора, пора, прекрасно, когда, где, через неделю император устраивает праздник, формально в честь освобождения империи от угрозы, исходящей от проклятых земель, что-то он рановато радуется, времена в империи не самые беззаботные, поводов для радости мало, Вот и пытаются как могут поднять дух народа. В любом случае нам это на руку. Приглашен большой круг аристократов, даже не участвовавших в освобождении. А народ, не очень культурно перебиваю я. Что, народ тоже приглашен, ну, чтобы поднять их дух. Не совсем. Это не так работает. Но вы, как герой-освободитель и новый владелец земли, будете в списке приглашенных. Хорошая возможность. Как скажете. Буду честен, меня сейчас волнует один вопрос. Как скоро мы начнем зарабатывать деньги на нашем деле? Виктор, я прямо через трубку услышал, как герцог состроил осуждающее лицо. Зарабатывать на жизнях людей? Ну простите, ваше сиятельство, у меня-то нет трехэтажного особняка, по которому можно на грузовике ездить из спальни в туалет. У меня от того особняка только фундамент, который тоже требует ремонта. Мы этот вопрос как-то не обсуждали, но если дело в деньгах, Олег Романович, я не собираюсь зарабатывать на умирающих простолюдинах, и знаю, что вы тоже не собираетесь. Как и вы, я считаю, что никто не должен умирать от черной чумы лишь потому, что у него нет денег. Я рад это слышать, но я также считаю, что если у больного деньги водятся, то неплохо бы и оплатить наши труды, чтобы мы не стояли с протянутыми руками и не думали, а как бы сэкономить на флакончиках и может ли вода из туалета заменить дистиллированную. У вас есть какое-то конкретное видение? Да, во-первых, мы не собираемся пользоваться тем, что являемся монополистами. О стоимости лекарства мы подумаем позже, когда посчитаем себестоимость. Но предположим, что одна доза будет стоить как, ну не знаю, банка черной икры. Дорого? Нет, не думаю. Государственным больницам можем продавать дешевле, придумать какие-нибудь льготы. Но контролировать, кому продавать и почем, мы будем сами. Поэтому зарабатывать будем не на умирающих, а на тех, кто не хочет умирать. Это как? А бывают такие, кто хочет. Видите ли, как только станет известно о лекарстве, то многие решат, что это хороший шанс обогатиться. Взять тех же вольников, зарабатывающих на жизнь зачисткой прорыва в бездны. Многие будут действовать куда как увереннее, зная, что у них в кармане лежит волшебная таблетка от осквернения. Зарабатывать на тех, кто очищает нашу родину от скверны. Вздыхаю. Нет. Зарабатывать на частниках, которые очищают нашу родину от скверны. На тех, кто ходит в проклятые земли, чтобы заработать деньжат, и для которых банка с черной икрой, как майонез для простолюдина. А военным структурам империи так и так будут огромные льготы, иначе нас живьем сожрут. Какое-то время тишина в трубке. Признаться, я тоже об этом размышлял. Просто пока не представляю, как это реализовать. Очень просто. Эликсир – тайна рода Шмидтов. Вы единственный его производитель и распространитель. Ваши больницы получат его по льготе. Вторым эшелоном идет империя. Как я понимаю, она будет заинтересована в лекарстве, но если вы будете обеспечивать потребности императора в эликсире, то он не станет совать нос в дела рода. Нам главное подумать, как сделать так, чтобы льгот не было слишком много. Иначе наше же лекарство рано или поздно будет продавать кто-то другой. Возникнут сложности, если император просто затребует 20 тысяч тонн лекарства. Нам придется придумать какие-то ограничения. Понимаете, мол, мы можем делать только 100 литров в месяц, и придется доказывать императору, что это действительно так, при этом не разглашая ему рецептуру лекарства. ХМ есть над чем подумать. А как же, например, еще и о том, как эликсир будет распространяться по миру. От бездны везде страдают люди, в том числе и не в самых дружественных империи странах. Если там не смогут купить эликсир от черной чумы, то они попытаются получить его иным способом. Совершенно верно, но это уже область политики в том числе. Я займусь этим вопросом, но придется учитывать интересы империи. Налоги и торговые пошлины, вот их интерес. Заложите их в итоговую цену на экспорт, помножьте на 3 и все дела. Ладно, тут я действительно не особо разбираюсь, это уж вы как-нибудь сами решите. Да у нас еще даже итоговая формула не утверждена. Так и эти вопросы не сходу решаются. Кстати, герцог, да, у меня будет просьба. Если в итоге всей этой нашей авантюры император захочет лично встретиться с вами и поблагодарить, я бы хотел присутствовать. Разумеется, Виктор, но на приеме через неделю его не будет, если что. Прием хоть и императорский, но скорее всего его величество будет представлять кто-то из министров или двора. Понял, услышал. Буду в лучшем своем костюме. Так, пока что встреча с императором идет по плану. Не уверен, что стал уже достаточно нужным, чтобы он сам меня пригласил, но определенно движусь в этом направлении. Разумеется, пока что мы ничего объявлять не собираемся. Формула требует доработки и больших тестов. Да, Алексей гоняет гвардейцев к моему озеру уже как на экскурсию. Мария уволилась из лаборатории Знаменской и теперь работает только над лекарством. Одна из больниц Шмидта юридически была закрыта, а по факту переведена в сверхсекретный режим. Мы лечим по десятку людей ежедневно, а может уже и больше. Но шило в печени не утаишь, а потому пора бы начать раскрывать карты. А то у меня весь профит в том, что Алексей иногда охраняет мои грузовики с ресурсами, когда расписание совпадает. Все равно по пути. Так что на этом приеме мы все сделаем очень просто. Герцог появится там со своей супругой. Ольга как раз уже почти восстановилась и в целом чувствует себя прекрасно. А если учесть, что все светское общество в курсе ситуации, разговоры разлетятся по всей империи. Вот под это дело и будет официально объявлено о прорыве в борьбе с черной чумой. А живая и здоровая супруга будет прекрасной рекламой наших успехов. Ну а дальнейший план мы только что обсудили. Осталось понять, как нарастить масштабы, не привлекая лишнего внимания к моему озеру. Древнейшие духи жизни, связанные с водой, как бы не в каждой луже живут. Так что ключевой ингредиент у нас останется неизменным, но вот светить его не хотелось бы. Мне и так хватает проблем. И тут как тут нарисовалось новое. Притом прямо в моем шатре. Нет, Елену я всегда рад видеть, особенно, когда она одета в обтягивающие штаны. Да только вот именно в них и проблема. Так, я знаю этот наряд, прищурился я, стоя в одних штанах и мягких тапочках. Ты так только на бой одеваешься. Я всегда так одеваюсь. Так и я о чем? Во-первых, привет, я тоже рада тебя видеть. Во-вторых, накинь уже что-нибудь. Привет, кивнул я. Во-вторых, мы еще не женаты, а ты уже командуешь в моем доме. Еще, усмехнулась она. Ну конечно, из всего вышесказанного, услышала только то, что хотела. Кстати, это не дом, а палатка. Зато стену не сломаешь опять. Опять, в тот раз случайно было. И вообще это не я. Так, стоп, откуда ты вообще знаешь про стену? Твой дух-хранитель сказал. Прям словами сказал, в голосе Елены послышалось удивление с нотками зависти. Чай, кофе, пиво? Ушел я от ответа. Чай, хотя давай пиво. Футболку я все же накинул, после чего мы расселись в гостиной. Ну как гостиной? Это была одноместная палатка, запасная. Моя уже давно перекочевала в проклятые земли, вместе с плазмой, генератором и гидромассажной ванночкой. Не знала, что ты увлекаешься флористикой, посмотрела она на кучу лилий, торчащих из-под моей кровати, а затем прищурилась. Или ты ждал кого-то другого? Это, взял подработку на дом. Понятнее не стало, а я и не пытался что-то объяснить. Ладно, там живая оторванная рука гибрида получеловека полуоскверненного, проклятая магией вуду древнего мертвого злобного духа, которая прямо сейчас сдерживает поток негативной энергии, направляемой из другой страны, чтобы защитить ни в чем не повинную девочку от смерти. Так, а цветы зачем? То есть из всего объяснения у тебя только это вызывает вопросы? Пауза длилась 14 секунд, после чего Елена звонко рассмеялась, махнула рукой и просто сделала пару глотков прямо из бутылки. Ладно, проехали. Я к тебе на самом деле по делу пришла. Обидно, но очевидно, улыбнулся я. Пойдешь со мной в поход вглубь проклятых земель? В поход? Я там живу вообще-то. Не еет. Еще дальше. Формально это будет бывшая территория прибалтов. Но сейчас это часть проклятых земель, так что это единственная возможность туда попасть, не нарвавшись на международный скандал. И чего ты там забыла? Тебя за границу не выпускают, что ли? Дела рода, ответила она и тут же спохватилась. Не в смысле, что не твое дело. Я в том плане, что это отец попросил сходить. А так как помимо меня и деда тут никто из Юсуповых не бывал, вот я и вызвалась. Ой как, так он тебя и отправил. Да мне и самой уже дома осточертело сидеть. Я сама вызвалась. Пришлось поуговаривать. Немного поскандалить. Ну еще несколько стен снести. В итоге он согласился. Я, правда, сама не знаю, что ищем, есть лишь координаты и смутное описание. Мне через неделю надо быть в столице на приеме, это важно. Ну, если учесть низкую активность жуков и маршрут, то я планирую как раз к тому времени успеть. Погоди, то есть когда я говорил про костюм для боя, отряд выдвигается завтра утром, кивнула она. По плану мы должны были взять проводника из корпуса освободителей, но я что-то сомневаюсь, что найду кого-то лучше тебя. Мы все еще про поход говорим. В ответ я получил удар кулачком в плечо, но не очень сильный. Прикинул в голове расклады и решил, что недельку прогуляться будет самое оно. К тому же слова Елены звучали как вполне себе курьерский заказ. Только вот есть одно но. Я не работаю без оплаты и аванса. Поверь, отец раскошелился на экспедицию, в том числе и на оплату проводника. Я так понимаю, у тебя сейчас отбоя нет от аристократов, желающих поохотиться на инсектоидов? Да я как-то об этом даже не думал. Как? Проклятые земли открыты, а ты мало того, что герой-освободитель, так еще и сильный одаренный. Погоди секундочку, мне даже интересно стало. Я залез в свою почту, которой занималась Юля. В папке с важными письмами ничего такого не было, но после пары минут поисков я нашел нужное. 726 писем в папке «Мажор из Купердяй». Внутри еще с десяток подпапок с говорящими названиями. Наглые мажоры, обнаглевшие хамы, жадность, второе счастье и как венец запросов список говнюков. Зайдя в последнее, сразу понял, почему они так названы. Пробежав глазами несколько текстов, решил, что надо этот список выучить. Если остальные писали с нотками высокомерия или просто предлагали какие-то смешные деньги, то эти аристократы прямым текстом требовали. Требовали, чтобы я немедленно бросил все свои дела и прибыл к ним для получения дальнейших инструкций по сопровождению их драгоценных детишек на сафари. «Нет, ни одного интересного предложения», — ответил я. «Получается, эта неделя у меня совершенно свободна». «Замечательно», — улыбнулась Елена. «Но у меня есть одно условие», — я стал серьезен. «Перед тем, как мы отправимся, ты встретишься и поговоришь с дедом». «Это еще зачем?» Девушка моментально посмурнела. «Мне кажется, ему это надо, и тебе тоже. Скажем так, ему это пойдет на пользу. Плевать мне на него», — отвернулась Елена. «Поверь, это не ради него. В каком-то смысле, это ради всего мира». Это была правда. Юсупов сейчас отдавал всего себя без остатка, помогая Немуе восстановить силы после длительного заточения в лапах Роя. И дух жизни окреп настолько, что мы смогли получить эликсир от черной чумы. Почему вот такие пафосные заявления от тебя звучат так серьезно, что начинаешь верить? Внезапно спросила Елена. Потому что я никогда не вру, ответил я. Прям точно надо, считай это моим авансом, мягко произнес я. Ладно, кивнула она, хотя мог бы чего другого попросить. Сказала и как-то странно посмотрела на цветы, разбросанные вокруг кровати. Глава 14. Я куплю этому психу танк и попрошусь в ученики. Это наш пятый? С недоверием спросил Светозар. Что скажешь, Элита, физовик? Спокойно ответил Ярослав. Крепкий середнячок силового типа. Как одаренный он довольно хорош. Халком вроде зовут, прозвище. Но на кой он нужен нам на миссии? Ну, раз Виктор сказал, что нужен пятый, значит нужен. Просто я несколько разочарован. Оба брата смотрели за здоровенным наемником, который прямо сейчас обучал какого-то пацаненка технике работы с тяжелым оружием. Притом они проходили базовые упражнения по движению и удержанию баланса. «А ты чего ожидал?» – спросил Ярослав. «Не знаю. Ну сам вспомни, этот парень вечно какую-то дичь творит, а потом все, кто рядом с ним, тоже начинают повторять. Взять хотя бы ее сиятельство. Вот я и подумал, что этот пятый будет. Ну не знаю. Ну не просто физовик-середнячок. О, Ярик, Свят, привет!» – послышался знакомый голос Виктора. «Уже познакомились с нашим пятым?» Братья поздоровались, а Виктор тем временем крикнул упражняющимся. Только вот к ним подошел не одаренный громила, а довольно щупленький молодой пацан. Ярослав оценил его как начинающего физовика в ранге адепта или, может быть, воина, что для его возраста было довольно неплохо. Константин Авдеев, сын Виконта Авдеева, наша силовая поддержка. Все поздоровались, после чего Виктор извинился и сказал, что ему нужно заняться приготовлениями. «А куда можно ядра сгрузить?» — обратился к братьям Костя. «Вон наши джипы, кидай в багажник», — кивнул Свят. «Тебе помощь?» «Не, спасибо, они тяжелые, так что я лучше сам». Пацан убежал, и братья вновь остались вдвоем дожидаться погрузки. «Я что-то теперь совсем запутался», — потер лицо Свят. «Ладно, Элитка, но воин, может, я чего-то не вижу?» — пожал плечами Ярослав. «Или не понимаю, а может, парень просто напортачил, и Виктор хочет его взять с нами, чтобы помучился, в наказание. Мда, может поговорить с ее сиятельством, пусть примет меры. Еще с детьми нам нянчиться не хватало». Тем временем парень нес на плече круглый железный шар,

задумчиво произнесла Елена. «Уже близко. Правда?» Я уселся на крабовую клешню и посмотрел на девушку. «У нас тут краб-отшельник со способностью к маскировке, владеющий тактикой засад, с энергетическим кристаллом первой ступени и обшитый как танк. Как это натолкнуло тебя на мысль, что мы уже близко?» «Вик, это секрет рода. В том смысле, что это правда не моя тайна. Кость, на два слова, да не прыгай ты, сам вылезу». Мы с парнем отошли от любопытных глаз подальше, пока ребята пытались отпилить клешню нам на ужин. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил Костя. «Не с тобой, а с Рия. Хотел узнать, не почувствовал ли ты нечто странное в этом существе, ты про хлещущую из-под панциря духовную подпитку?» «Ага, значит, не показалось. Это та же энергия, что была у него из озера. Да хрен его знает, я в этих штуках не силен, но что-то такое в нем было. Значит, это не дикая магия сделала его таким большим. Можно предположить, что раньше тут была река, которая каким-то образом являлась частью системы озер. Возможно, подводное течение, возможно, еще как-то. Но после прорыва роя ландшафт сильно изменился. Это первое логичное объяснение. Гигантизм жуков и краба вызваны одной и той же силой, к тому же и те, и этот, находятся примерно на одной территории. Но воду из ручья я попробовал, сейчас в ней нет ничего общего с той, что в озере. Получается, кто-то еще 100 лет назад понял, что сила Немуи может быть использована для кратного роста живых существ, и пытались сделать из этого оружие, как же иначе? Давайте выращивать гигантских крабов на мясо и победим голод во всем мире? Нет, давайте нашьем на него броню, поставим пулемет и будем устраивать крабовые баталии. Вернувшись к остальным, первым делом подошел к Елене. Я понимаю, дела рода, секретики, тайны, вся хурма, но мне нужны конкретные ответы на конкретные вопросы. Ты знала, что тут будет подобная тварь? Род не исключал подобную вероятность, но расчет был на способности Ярослава. Потому и движемся малой группой, чтобы избегать таких чудовищ. Что ж, значит, знала, и впереди может быть еще много таких вот тварей. Вик, закусила губы Елена. Мы не самоубийцы, если решим, что дальше идти слишком опасно. Просто свернем операцию. Вот так просто, не поверил я. Ну, просто дальше пойдем основными силами, наплевав на скрытность. Это чревато международными проблемами, но такой вариант приемлем. Думаешь, стоит остановиться? Не знаю, честно ответил я. В этот раз нам повезло, дальше будем действовать осторожней. Но как я понимаю, ты понятия не имеешь, что может нас ждать впереди. Ладно, давай привал, ночуем здесь, утром решим. Спорить она не стала, да и остальным хотелось заесть стресс. Поквитаться, так сказать. Пока все готовили лагерь, я позвал Ярика, и мы отошли в сторону. «Садись», — скомандовал я. «Если мы хотим идти дальше, требуется исключить ситуации, как сегодня». «Я подвел отряд», — произнес он со смирением. «Ну, по факту ты нас спас, ведь краба ты все же учуял, значит, можешь. Просто в следующий раз надо будет учуять твари несколько пораньше». «Как? Я же не могу просто взять и расширить зону поиска, особенно в таком месте, где на каждом шагу помехи. Я и так иду весь потный». «Да вообще-то можешь. Кто тебя обучал сенсорике?» «Отец. Он тоже был сенсором, но он был самоучкой. Этот аспект силы вообще мало исследован, каждому приходится искать свой путь. Потому что это не сила одаренных», — пояснил я. «Сенсорика основывается на способностях к эмпатии. Ты ошибаешься. Эмпатия лишь побочное проявление сенсорики. А мои способности – это одно из направлений магии разума. Хорошо, что ты мнишь себя дуалом физического и ментального аспектов. Раздутое самомнение не так уж и плохо, как многие считают. Но если мы завтра хотим продолжить движение, то тебе придется смириться и признать простой факт. Какой? Что ты крайне слабенький одаренный физовик с необычным даром эмпатии». Ярослав нахмурился, а я просто улыбнулся. «Он взрослый мальчик, к тому же очень воспитанный, так что конструктивную критику как-нибудь да переживет. На худой конец насыт мне в ботинки, пока я буду спать и получит похари от Урсуса. А может, Урсус под шумок тоже насыт в ботинки? Не знаю, пророческий глаз не дает конкретики по этому вопросу. Давай так, я немного пошаманю своими методами, и если я не прав, то ничего не изменится. КХМ, у меня нет танка, если что. Не страшно, вертолет тоже сгодится. Да шучу я, шучу, расслабься. Что от меня требуется? Довериться мне и не сопротивляться. Я встал за спиной сидящего Ярика, одну руку положил на затылок, вторую на плечо. и начал работать. Парень молодец, вначале рефлекторно пытался сопротивляться моему воздействию, но постепенно ослабил контроль и позволил мне работать. Я быстро увидел его душу, ничем не примечательную, но чистую и верную, со своими терзаниями и грузом прожитых лет и жизни, но спокойную и уверенную. Так, здесь никаких подсказок нет. Дальше разглядел и прочувствовал его магическое ядро. Слабое, даже у Кости в его молодом возрасте ядро было куда крепче и ярче. Скорее всего, Юсуповы вложили в парня много ресурсов, чтобы выжать хотя бы такой уровень. Но в итоге ядро получилось, а вот энергетические каналы оказались крайне скудными. А для физовиков они гораздо важнее, ведь именно через них по телу расходится энергия, укрепляя мышцы, кожу и органы. Дальше я коснулся разума парня, и вот тут уже началось интересное. Очень тревожный разум, полная противоположность спокойному и рассудительному характеру парня. Я буду задавать вопросы, а ты отвечай максимально честно, насколько сможешь себе позволить. Хорошо, спокойно произнес Ярослав. Что ты должен делать в жизни? Обеспечить безопасность ее сиятельства даже ценой своей жизни. Это не все. Кому еще ты должен? Должен заботиться о брате. Еще, отец, у меня есть обязательства перед отцом. Это все, что я могу сказать. Еще, семья и верная служба роду Юсуповых. Это вся моя жизнь. Про себя забыл, но да ладно. Примерно так все и ощущалось. Туннельное мышление, всем все должен, остальное не важно. Посмотреть бы его отцу в глаза и объяснить на сломанных пальцах, где тот ошибся. Откуда чувство вины? Какой вины? Максимально честные ответы, напомнил я. В этот раз Ярику потребовалось 7 секунд, чтобы собраться с духом. Я слаб, физически. Из-за этого не могу выполнять свой долг, как положено. Юсуповым пришлось потратить слишком много, чтобы сделать меня сильнее, но я не оправдал их ожиданий. Брату приходится постоянно отвлекаться на меня вместо того, чтобы защищать ее сиятельство. Я обуза. В последнем бою я не мог сделать ничего. Понятно, кивнул я. Что ж, мое воздействие давало свои плоды, вряд ли без прямого вмешательства Ярик стал бы со мной откровенничать. Но пока мы болтали, я уже успел полностью завладеть энергией потока в его теле и разуме, а заодно хорошенько насытить ее, запитав от себя. Разумеется, я не мог сделать его сильнее по щелчку пальцев. Тут нужен дипломированный психотерапевт, а лучше настоящий маг разума. Он сначала объяснит Ярику, что тот фуфло, а не ответвление магии разума, а потом и все остальное. Я же сейчас проделывал с ним тот же фокус, что и с Еленой в свое время, только наоборот. Я делал из Ярика своего медиума, подключался через него к потоку этого мира. Разумеется, в нынешнем состоянии я не мог ничего просканировать, но и цели такой не было. Установив связь и убедившись в ее стабильности, я отключил себя, оставив сознание Ярослава один на один с миром. Потом немного подчистил потоком его каналы, запустил более стабильную циркуляцию и добавил энергии от себя, сколько смог. В каком-то смысле можно сказать, что я промыл ему мозги. В хорошем смысле. Все, похлопал я его по плечу и с наслаждением разогнулся, похрустев спиной. Вообще этот момент можно было убрать еще при создании тела, но больно уж приятно иногда похрустеть позвоночником. Что ты сделал? Растерянно потер голову Ярик. Я могу объяснить, но это трата времени. Сначала ты ничего не поймешь, а потом не поверишь, так что не вижу смысла. Медитации знаешь какие-нибудь? Да, растерянно ответил он. Ну вот сиди и медитируй, но недолго, а то мы всю клешню сожрем. В итоге он медитировал всю ночь, так и не сдвинувшись с места. Разумеется, никаких изменений в его организме не произошло, я лишь запустил процесс, а развиваться ему придется самому. Это как радио, я просто сменил диапазон частот на тот, где иногда можно поймать хорошую волну, а не искать осмысленные звуки в постоянном белом шуме. А ловить эту волну уже придется ему самому. Ну и краба мы ему оставили, разумеется, что ж мы звери какие. А то, что Рия получил от меня подзатыльник, когда потянулся за последним куском, так сам виноват. К тому же он куда крепче, чем я думал. В конце концов я умудрился порезаться о клешню уже дохлого краба, а он ее голыми руками держал. Попытайся я провернуть такой фокус голыми руками, то очень скоро узнал бы, умеет ли метка жизни отращивать конечности. Дежурство распределили равномерно, Ярика я сказал никому не трогать. Сам же дрых всю ночь, потому что зачем дежурить, если медведь сам подписался на вечное служение. Наутро, Когда все начали просыпаться, то увидели Ярослава, сидящего возле костра и задумчиво жующего остатки ужина. Весь завтрак он был несколько заторможенным, ел на автомате и почти не реагировал на нас. «Вик, так что ты решил, идем дальше или зовем остальных?» – спросила Елена, пока мы пили растворимый кофе из жестяных кружек. «Ты же лидер отряда», – усмехнулся я. «А ты проводник», – вернула она. «А чего я? Вон разведчик, пусть он и говорит. Стрелач чхии», – чихнул Рия. «А при чем тут?» – начало было Елена, но Ярослав внезапно вздрогнул, будто очнулся от наваждения, обвел всех присутствующих ясным взором, а затем сосредоточил взгляд на Елене. «Следующий краб в 3,5 километрах», — произнес он спокойно, а затем вытянул руку куда-то в сторону. «Там, а во, почему-то кисло», — произнес Свят. «Ну да, ну да, пошел я, отолью». «Ты уверен?» — спросила Елена. «Абсолютно», — кивнул он. «А еще в 2 километрах 37 человек, а нет, уже 32. «Где?» — напряглась Елена. «Там, но впереди либо крутой обрыв, либо они под землей. Сворачиваем лагерь и выдвигаемся», — скомандовала девушка, выплеснув остатки кофе. «Нет, я понимаю, растворимый, к тому же остывший. Но знала бы она, что мне приходилось пить, так не разбрасывалась бы. Через 2 часа мы были на месте, только вот толку от этого немного. Огромная лощина, в которую будто бы великаны набросали камней, а затем гигантские муравьи проложили между ними тропинки. Ярик утверждал, что люди находятся прямо под нами. Но где вход искать?» Свят носился вокруг. Урсус исследовал все темные лазы. Хиса тоже помогала как могла, хоть и заблудилась в 3 скалах. «Елена сама не знала, что мы ищем, предположила лишь, что это очень старый бункер, которому лет 70-80. Интересное уточнение, то есть он был построен тут, когда территория уже стала проклятыми землями, хотя в те времена жуки не так активничали. Сначала же Красноводск был уничтожен, от небольшого городка остались лишь руины, на окраине которых сейчас закрепился основной отряд Елены. Но тут, мы прошли, получается, 40 километров, не так уж и далеко. Но если этот бункер строился в условиях полной секретности, да еще и так близко от жуков, а то и вовсе на их территории, то вход мы можем искать хоть целый год. Если там внизу 2 группы людей и одна убивает другую, начал я размышлять вслух, то это значит, что либо они пришли сюда одновременно, либо одна пришла, а другая уже ждала в бункере. «И что?» – уточнила Елена. «А то, что кто-то сюда да пришел, но вряд ли это маленький отряд, как мы. Ярик говорил, что там было 40 человек, осталось 24. Последний час никто не умирал, то есть большие группы. Скорее всего они приехали, должен быть транспорт. И как ты предлагаешь нам его найти?» «Ну, знаешь, когда ветер дует, он может наткнуться на препятствие. Ао, ну вот, дошло. Ладно, на самом деле это была не моя идея, но Елену очень задевает, что я могу общаться с ее духом-хранителем, а она нет. Дух мне и прислал мыслеобразы препятствий правильной геометрической формы. Вход в бункер располагался в 1 километр западнее, где мы и увидели целую колонну военных грузовиков в сопровождении нескольких бронетранспортеров. «Почему нет охраны?» – нахмурился Свят. «Живые привлекают жуков», – выдал я наиболее вероятное предположение. «Вряд ли те, кто приехал сюда, думали, что кто-то еще заявится. А что за техника? Не наша, европейская, но таких моделей я не видел. Что-то совсем новое. Тебе, кстати, броневики не нужны, только танки и вертолеты. Жаль, жаль. Мысль Свята мне нравилась, но вряд ли у нас получится перегнать технику через ущелье на нашу сторону. Яр, че там, все еще внизу. Устраиваем засаду», — повернулся я к Елене. «Нельзя», — хмуро произнесла она. «Любое промедление грозит провалом миссии. То, что там находится, очень опасно. Нам надо попасть внутрь как можно скорее. Ну пошли тогда, чего сидеть». Вход в бункер оказался горизонтальным заслоном 1,5-метровой толщины. И я даже не знаю, что более странно. То, что заслон был буквально выплавлен, по краям остались еще горячие потеки металла. Или то, что визитерам пришлось выкопать целый котлован, чтобы добраться до двери. Если это единственный спуск, то бункер все это время был замурован под слоем земли и камней. Все еще напрашивается версия о столкновении 2 разных групп в одном месте, но вся техника была схожего типа и даже камуфляж одинаковый. Ни номеров, ни опознавательных знаков, даже никаких личных вещей в кабинах. Кто бы сюда ни приехал до нас, следов они за собой не оставляют. Впереди нас ждал наклонный спуск в кромешную тьму. Судя по гидравлике и рельсам, тут должна была подниматься и опускаться платформа. А судя по следам сапог, оставленных в пыли, никакая платформа тут не ездила уже очень давно. Рядом имелась установка с лебедкой для подъема, но было невысоко, так что мы просто спрыгнули вниз. В этот момент у меня зачесался глаз. Все бы ничего, да только это был пророческий глаз. Глава 16. Стекло жую. Всегда так делаю, когда нервничаю. С кем нам придется столкнуться? Спросил я у Ярослава. Сложно сказать, расстояние и скопление мешает. Как минимум трое довольно сильные одаренные. Предположу ранги элиты. Остальные, слабее, вплоть до неодаренных, но расслабляться точно не стоит.